«Поправился мальчик», — сказал Моисей Рихтер. «У соседского сына Паши Холина температура упала». «Основные трудности впереди. Надо воспитать достойного гражданина, чтобы он трудился на благо человечества», — сказала его жена, старуха Ида. Ида говорила прописи страстно. Моисей Рихтер никогда не отвечал на подобные фразы, тихо уходил в кабинет. Квартира без сыновей стала огромной, длинные пустые комнаты. Моисей долго шаркал к письменному столу, придвигал рабочее кресло, зажигал лампу с зеленым абажуром. Прежде чем начать работу, долго смотрел на фотографии четырех мальчиков. Самый любимый сын, Саша, был сфотографирован в солнечный день. Он щурился на яркий свет. На Саше была матроска. Вошла Татьяна, жена Соломона, постояла подле письменного стола. «Скажите, Моисей Исаакович, а детей любят по-разному?» Она давно хотела спросить, но про погибших трудно спрашивать. «Вот говорят, что всех надо ровно любить». «По-разному», — сказал старик. «Вы какого сына больше любили?» Он показал пальцем. «А почему?» Моисей Рихтер не ответил. «Как объяснить? Нет таких слов». «Он вернется», — сказала Татьяна. «Я именно про вашего Сашу думаю, что он обязательно вернется». И Соломон написал: «Такая радость. Опять будет большая семья». «Нет, не вернется», — сказал старик. «Почему? Почему вы так говорите? Все бывает. Вот Пашенька Холин поправился». «Он был такой... такой...» Старый еврей не мог подобрать слово. Татьяна подумала, что он ищет слово... «совкий». У нее в семье говорили такое слово «совкий». Это значит, что человек везде суется, неосторожный. А еще говорят «срывистый», не удержишь такого. Вероятно, в семье Рихтеров таких русских слов не знают. «Отчаянный, да?» — подсказала Татьяна. «Справедливый», — сказал старик.